Иногда они швыряются в змей песком. К движущимся объектам змеи относятся с опаской. Они могут представлять угрозу для их жизни. Вот почему, когда сидящая в корзине кобра видит над собой ритмично раскачивающуюся дудочку заклинателя, она начинает медленно поднимать верхнюю часть туловища. Поскольку слух у змеи никудышный, музыка никакой роли в заклинании змеи не играет. Британскому русаку порой удается перехитрить саму лисицу. Заметив приближение хищницы, заяц останавливается, замирает на месте, а потом каким-нибудь знаком оповещает лисицу о своем присутствии. Хотя косой бегает гораздо быстрее своего врага, он не пускается на утек, а остается спокойно сидеть на виду у лисицы. Трюк почти всегда срабатывает безотказно. Поглядев на сидящего зайца, хищница уходит во свояси. Как считают зоологи, когда лисица осознает, что ее присутствие обнаружено, пускаться в погоню за быстроногой жертвой кажется ей уже бессмысленным занятием, а знающий об этом заяц экономит таким образом свои силы. Иногда зайцы в одиночку атакуют целые стаи собак. Однажды в Норвегии крупный и невероятно агрессивный заяц набросился на свору собак и принялся лапами бить их по мордам. Собаки были столь ошарашены, что просто замерли на месте и удивленно глазели на обидчика. Жук-бомбардир, разящий врагов едкой гремучей жидкостью, одно из самых опасных животных на Земле. Но боятся его далеко не все животные. Некоторые жабы, например, превосходят бомбардира проворством. Они молниеносно выбрасывают изо рта длинный липкий язык и отправляют жука в рот, прежде чем он успевает выбросить из брюшка кипящую струю жидкости. А пауки опутывают его слоем шелковистой паутины, отлично впитывающей жидкий яд. Но лучше всех научился расправляться с бомбардиром кузнечиковый хомячок. Зверек быстро хватает насекомое передними лапами, придает ему вертикальное положение и запихивает кончиком брюшка в землю. Пока жук разит землю взрывчаткой, хомячок неспешно откусывает ему голову. Мастера выживания. О том, как животные выпутываются из смертельно опасных ситуаций. Чтобы сохранить жизнь, ящерицы готовы на многое. Ради этой высокой цели они даже могут пожертвовать своим хвостом. Почувствовав, как в хвост вонзились зубы хищника, ящерица обламывает его и мчится в укрытие. Во имя спасения жизни нередко жертвуют теми или иными частями тела и многие морские животные, крабы, омары, морские звезды и другие. Морские звезды сохраняют жизнеспособность, лишившись четырех из своих пяти лучей. Когда омар оставляет в зубах хищника одну из своих клешней, второй он старается причинить врагу сильную боль и тем самым выиграть побольше времени для побега. Впоследствии утраченные части тела у всех этих животных отрастают вновь. Очень немногие существа могут похвастать такими же эффективными защитными приспособлениями, как галатурии, морские огурцы. Эти создания, действительно напоминающие формы огурцы, относятся, подобно морским ежам и морским звездам, к группе иглокожих. Они медленно ползают по морскому дну и подводным скалам, постоянно рискуя оказаться в пасти хищных рыб и там окончить свои дни. Когда на галатурию нападает хищник, она выбрасывает через анальное или ротовое отверстие большую часть своих внутренних органов. Самопроизвольное отбрасывание животными конечностей, внутренностей и других частей тела биологи называют аутотомией. В одних случаях галатурии выбрасывают наружу кишечник, в других – легкие, в третьих – так называемые кювьеровы органы, многочисленные тонкие белые трубочки, окружающие заднюю кишку и содержащие токсины. Липкие трубочки при этом сильно удлиняются и обволакивают хищника мягкими нитями. В воде они быстро затвердевают и превращаются в необычайно прочные путы. Но даже в том случае, когда галатурия не пускает в ход это оружие, вид взрывающейся на глазах потенциальной жертвы заставляет хищника оставить ее в покое. Галатурии остаются живыми, если после аутотомии сохраняют по меньшей мере 5% внутренних органов. Утраченные части вскоре восстанавливаются. Еще сильнее озадачивает хищников поведение гусеницы-огневки деревенской. Столкнувшись с врагом, гусеница этой ночной бабочки начинает мчаться задом наперед со скоростью почти в 40 раз превышающей скорость ее обычного передвижения. Для пущего эффекта гусеница совершает еще и несколько воздушных сальто. Маленькая морская улитка, открытая учеными лишь в 2001 году и не имеющая пока точного научного названия, единственное живое существо на планете с металлической броней».